Она, глядя перед собой невидящими, белыми от ужаса и страдания глазами, изо всех сил старался подняться и сбросить Мано. «Забудь об этом, братец! Мано слишком силен для тебя!» Одной рукой Мано давил сверху на ягодицы антиквара, чтобы тот не вырвался, а другой продолжал проталкивать древко метлы с гвоздями на конце все глубже и глубже в его анус. Рукоять метлы и вколоченные в нее гвозди. Так надсмотрщики наказывали сельскохозяйственных рабочих гавайского происхождения, когда те пытались бороться против белых землевладельцев и других богачей. Теперь следовало объяснить японцу на понятном ему языке, кто истинный хозяин положения. Мано вытащил из тела антиквара древко метлы, затем расстегнул брюки и обнажил свой пенис. Потом он вошел в него и принялся совершать ритмичные движения, двигаясь в анусе мистера Пола, пока тот сдавленно стонал от боли. Когда все закончилось, Мано с помощью одеяла стер кровь со своего тела, а также с рукоятки метлы. Затем он застегнулся, развязал щиколотки Анами и вернул свой поясной ремень на прежнее место. Приставив острие отвертки к виску жертвы, Мано сказал: «Попробуй только издать звук, и ты мертвец!» Прихватив рукоять метлы и отвертку, Маноа прошел мимо стонущего антиквара, отворил дверь в спальне и сбежал по ступенькам вниз, направляясь к застекленной столовой. Всего за 2 минуты он выбрался из дома во дворик и надел оставленные там туфли. Мгновенно вернув стеклянную дверь на место, он побежал через дворик, огибая пруд в сторону баньяновых зарослей, чувствуя в себе непостижимую силу, которой наполнял его Мана. Оказавшись на дороге далеко от дома Анами, Мано расхохотался. Он смеялся так громко, что его смех отдавался эхом среди деревьев. «Ну кто? Кто вам теперь поверит, господин Анами? Все песенки, которые ты станешь петь, уже хорошо известны. Только кто будет их слушать? На твоей стороне никого нет, братец. Уж я-то тебя выслушаю, братец. Я стану слушать твои бредни, потому что ты рано или поздно скажешь, где мне найти Алекс Бендер. Именно ты поможешь мне разделаться с этой старухой, братец. Ты и я, мы вместе разделаемся с ней. Так-то, братец». Глава 21. Манхэттен. Август 1983. В гостиной своей квартиры на Манхэттене в черном кожаном кресле полулежал Саймон Бендер и, молча, не шевелясь, слушал голоса, доносившиеся из портативного магнитофона, который стоял на стеклянной столешнице кофейного столика прямо перед ним. Одетый в банный халат и плавки, Саймон подтягивал чай из трав и шариковой ручкой делал заметки в блокноте. В 9:45 утра, когда стали бить английские часы над камином, он оторвался от своего занятия и бросил взгляд на часы. Послушав их мелодичный бой, он нагнулся вперед и нажал кнопку «Стоп» на магнитофоне, а потом на кнопку перемотки. Пока пленка перематывалась, он подчеркнул у себя в блокноте 3 фамилии: Руперт Де Джонг, сэр Майкл Марвуд –